«А это сатана, черт тебя побери, грязное вранье!» Яростно выругался Мэтью, и сердце у нее подпрыгнуло и замерло. Ей уже приходилось слышать, как он сквернословил, когда вокруг были мужчины, и знал, что она тоже неподалеку. Но сейчас он выругался ей в лицо и явно знал, что делал. Имея он возможность, вышвырнул бы меня отсюда, как... А ты просто не видишь, что он делает. Не слышишь, что он вворачивает, когда говорит со мной. Успел полюбить, сказанула. Да он скорее полюбит гадюку, когда обнаружит ее у себя в постели. Она невольно рассмеялась. Ничего нет смешного. Ну, ты идешь? Она медленно подошла к нему. Я так люблю тебя, Мэтью. Я просто не понимаю, как может иметь значение то, что отец говорит о каком-то мальчике, когда-то ходившем со мной в школу. Ведь он и упомянул о нем только потому, что его мать... «Не хочу ничего о нем слышать!» — в бешенстве выкрикнул Мэтью. «Как до тебя не доходит? Я не желаю слышать ни о ком, кого ты когда-либо знала!» «Друзья мои, мы собрались здесь сегодня, дабы сочетать в священном брачном союзе этого мужчину и эту женщину. Брак предписан Господом Богом нашим и вменен нам среди иных законов бытия для счастья и благоденствия рода людского. Пытаясь понять суть вещей, мы должны сказать себе, что совершающаяся церемония всего лишь символ того, что сокровенно и реально, символ священного союза сердец, который церковь может благословить, а государство легализовать, но оба они не в состоянии ни создать, ни разрушить. Путь к счастью — это преданность супругов друг другу и преданность их обоих благороднейшим задачам жизни. Верю, что вы, брачующиеся, пришли сюда, понимая это, разрешаю вам соединить руки. Они стояли у алтаря напротив пастора Эйвери. На Эмилине было подвенечное платье бабушки Джейн, в котором венчались и мать Джейн, и она сама. Дед Джейн был морским капитаном и привез ткань не то из Азии, не то из Африки. Никто не помнил точно откуда. Это была кисия, но такая блестящая и мягкая, что с легкостью могла сойти за шелк, а кружевная отделка на платье была настолько изощренной, что каждая видевшая ее женщина понимала — этот узор не скопируешь. Мэтью купил к свадьбе новый костюм, хотя несколько человек готовы были одолжить ему свой. Посмотрев на него, Эмилина невольно затрепетала. Он был так красив, так желанен. Непокорные волосы смочены и зачесаны аккуратно назад, а серые глаза смотрят прямо на пастора Эйвери, так что сбоку видны только густые темные ресницы. Пастор Эйвери был изящным молодым человеком небольшого роста, похожим на олененка с лесной опушки, только что обнаружившего, что за ним следят. Но в этот день он казался Эмилине исполненным священного величия. Поговаривали, что когда этот любимец всех матрон Фаэта стал баптистом, его отец, священник епископальной церкви, публично заявил: «Он больше мне не сын». В обычной жизни пастор слегка заикался, но сейчас это едва ощущалось в легких, почти незаметных паузах. Прозвучали венчальные клятвы, и Мэтью надел Эмилине на палец гладкое золотое кольцо. Пастор провозгласил их мужем и женой, и они снова соединили руки. «Господь, Отец наш, повелевший нам объединяться в семьи, связующий нас нерушимыми узами любви,